Как только он войдет на мировую стадию, его душа претерпит серьезные изменения. Его психическая энергия превратится в энергию души. Возможно, 9 фрагментарных звезд также претерпит новые изменения. Если бы он смог собрать обильное количество духовной энергии до прорыва на мировую стадию, то преобразование его души стало бы намного проще, и у него была бы энергия души, чтобы использовать ее сразу после прорыва. С этой мыслью, он расслабился и позволил духовной жемчужине поглотить как можно больше душ. После минутного размышления, Ли Ланфин сказал: «Все живые существа обладают душой. Это касается и людей, и аутсайдеров, и духовных зверей. Однако, как только они умрут, их души быстро исчезают. Только чрезвычайно мощные фантомы или люди, которые очень искусны в магии души, могут сохранять свои души даже после смерти физической оболочки. Тем не менее, эта жемчужина может собрать большое количество душ, которые не рассеялись сами по себе. Это делает жемчужину мощным инструментом, но одновременно с этим и очень опасным. Вам лучше использовать его с большой осторожностью. В противном случае, я боюсь». Нитянь тихо рассмеялся и сказал: «Все в порядке. Я умею держать все под контролем». Некоторые фантомы ощущали аномальные движения душ. Они повернули головы в направлении Нитяня и мгновенно увидели жемчужину в его руке. «Это наша духовная жемчужина. Духовная жемчужина, которую мы оставили в домене падающих звезд. Не могу поверить, что она у него. Даже фантом 7 уровня, который получил многочисленные раны от битвы с Чжао Шаньлингом, был ошеломлен. Это именно то, что искал лорд Баста». Глава 622. Властелин всех миров. Глава 622. Баста был высшим командующим воинами фантомов, а также одним из руководителей этой операции вторжения. Духовная жемчужина была одной из причин, почему он решил вторгнуться в домен падающих звезд. Просто Баста в настоящее время находился в измерении таинственных небес, осаждая небесный дворец. Десятки тысяч лет назад, из-за прибытия могущественных экспертов из древнего дворца фрагментарных звезд, были убиты многочисленные воины-фантомы. Во время их поспешной эвакуации они потеряли духовную жемчужину, которая имела для них особое значение. Она была потеряна именно в домене падающих звезд. После этого они несколько раз посылали небольшие войска обратно в домен падающих звезд, чтобы восстановить ее. Тем не менее, во время их последнего похода, они восстановили свой древний звездолет, но отнюдь не духовную жемчужину, что сделало операцию неудачной. На этот раз Баста привел больше войск, чтобы присоединиться к вторжению с намерением найти духовную жемчужину и вернуть ее своему клану. К всеобщему удивлению, давно потерянная духовная жемчужина внезапно появилась в руках Нитяня. «Жаль, что лорда Баста здесь нет», – пробормотал фантом 7 уровня. «В противном случае, он был бы в состоянии забрать ее обратно». Когда фантом 7 уровня взмыл в небо, многочисленные полосы сверкающей ауры заполнили небеса. Подобно хрустальным цепям, они с большим трудом боролись против царствования смерти. Тем не менее, он время от времени смотрел на духовную жемчужину в руке Нитяня. В этот момент Цао Мау, Гуюань и Цань Бухюй уже разделились, чтобы встретиться с 3 аутсайдерами-экспертами. Все 3 эксперта-аутсайдера были на 7 уровне силы. Один из них был одержимым, один был каменным гигантом, и последним был воин темной чешуи. Как только они прибыли, они начали ожесточенные сражения против Цао Мау, Гуюань и Цань Бухюй. Из-за этого давление на фантома 7 уровня было несколько снижено. Однако он все еще не мог найти способ, чтобы нанести урон Чжао Шаньлингу. Стоя на земле, Нитянь игнорировал все остальное, так как он держал духовную жемчужину в воздухе, чтобы позволить ей направить души недавно убитых воинов. Со временем звездная карта духовной жемчужины постепенно становилась все яснее и яснее. Внутри клана Донг выражение лица Циньянь внезапно изменилось, радость наполнила его глаза. Цань Син и Цао Цушуй, стоявшие рядом с ней, смотрели на нее в замешательстве. Они оба знали, что другие члены торговой палаты Голубой Луны уже давно эвакуировались из измерения сотни битв. Все дело было в том, что их покровителем была организация «Духовный кондор», которая могла влиять на верхушку палаты. Поскольку «Духовный кондор» базировался в измерении вечной мерзлоты, для торговой палаты Голубой Луны было безопаснее переехать к ним в штаб-квартиру. Циньянь осталась позади, потому что им нужна была актуальная информация о ситуации в измерении сотни битв. Циньянь была представителем «Духовного кондора», которую кондор оставил в измерении сотни битв. Духовный кондор и секта ледяного павильона вернулись, воскликнула Цинь-Янь. Они собираются отправить своих экспертов в стадии измерения души, чтобы помочь нам устранить аутсайдеров в измерении сотни битв. До этого момента Цинь-Янь сообщила духовному кондору о великих изменениях в измерении небесного пламени и повороте событий в измерении сотни битв с помощью тайной магической связи. Старшие члены духовного кондора были шокированы, узнав, что Ву Цзи убил двух аутсайдеров седьмого уровня, которые возглавили вторжение в измерение небесного пламени. Но больше всего их шокировал тот факт, что Ву Цзи в битве использовал мощнейшую магию времени. Позже, они были потрясены известием о том, что Ци Байлу согласился отречься от позиции лидера фракции инструментариев, и что Чжао Шаньлин обещал помочь запечатать пространственный разлом, связывающий измерение сотни битв и измерение раскола пустоты. Затем, когда Чжао Шаньлин лично присоединился к битве против аутсайдеров, эксперты стадии измерения души из духовного кондора и секты ледяного павильона собрались вместе, чтобы обсудить их следующий шаг. Теперь они наконец достигли соглашения, что они выдвинутся в измерение сотни битв как можно скорее через свои порталы между измерениями. Причина, по которой они не действовали до этого момента, заключалась в том, что они знали, что если они могут войти в измерение сотни битв, то и аутсайдеры также смогут войти туда. Это неизбежно привело бы к огромным потерям. Но теперь, когда они были уверены, что больше никто из аутсайдеров не сможет прийти основным силам на помощь, они решили действовать без промедлений. Глаза блестели от волнения. Цинь-Янь смотрела на портал между измерениями, который начал дрожать от пространственных колебаний. Они здесь. Четыре фигуры появились и вышли из портала, первым из которых был Хуаму. Позади Хуаму стояли двое стариков, один на среднем этапе стадии измерения души, а другой на раннем этапе. Они оба были ведущими фигурами духовного кондора. Последний был патриархом Сикер ледяного павильона. Он также находился на среднем этапе стадии измерения души. «Приветствую вас, старейшины!» С уважением поклонилась Цинь-Янь. Несмотря на то, что торговая палата Голубой Луны заручилась поддержкой духовного кондора, она до сих пор лично не встречалась с Хуаму и другими старейшинами организации. Однако, судя по их могущественным аурам, она подозревала, что они были тремя легендарными правителями духовного кондора. По прибытии, Хуаму вздохнула и сказал: «Для того, чтобы сохранить домен падающих звезд, Ци Байлу принес великую жертву, поддавшись Чжао Шаньлингу. Надеюсь, это не повлияет на его дальнейшее развитие. Мы, однако, должны убить аутсайдеров и положить конец их вторжению в домен падающих звезд как можно скорее, чтобы дать ему то, ради чего он пожертвовал своим достоинством». С этими словами Хуаму рванул в сторону аутсайдеров седьмого уровня. Остальные три эксперта стадии измерения души не сказали ни слова. Как три молнии, они также выстрелили в сторону аутсайдеров седьмого уровня. Цинь-Янь почувствовала огромное облегчение, когда пробормотала: «Все кончено. Кризис наконец-то подходит к логическому концу». Затем она взглянула на одного из членов клана Донг, который, казалось, был главным, и сказала: «Больше нет необходимости приводить в действие этот барьер, растрачивая огромное количество духовных камней». Тот член клана Донг улыбнулся, а затем приказал нескольким другим членам клана Донг рассредоточиться, чтобы деактивировать центры, которые контролировали Великий Барьер. Вскоре Великий Магический Барьер, защищавший клан Донг больше месяца, постепенно исчез. Увидев четырех экспертов стадии измерения души, летящих ввысь, Донг Ли была убеждена, что аутсайдеры, которые были отрезаны от внешнего мира, теперь умрут тут. «Отступаем в наш клан, Нитянь, мы больше не нужны в этой битве, результаты уже определены». Нитянь улыбнулся и кивнул: «Хорошо». Он также заметил, что Хуаму и три других эксперта стадии измерения души присоединились к битве. Таким образом, все люди считали, что судьба аутсайдеров решена. Даже при том, что измерение сотни битв было довольно обширным, теперь, когда пространственный разлом был запечатан, у аутсайдеров не было средств эвакуации. Учитывая отсутствие нехватки времени, Хуаму и другие эксперты стадии измерения души в конечном счете убьют всех аутсайдеров-захватчиков, не пощадив ни одного. Выражение лица фантома седьмого уровня изменилось после того, как он увидел еще четырех экспертов людей, присоединяющихся к битве. Черт возьми, при равном количестве людей и аутсайдеров, скорее всего, проиграли бы люди. Однако, Прибытие Хуаму и трех других воинов стадии измерения души полностью изменило ситуацию. Теперь они знали, что у них больше нет шансов выиграть эту битву. «Давайте выбираться отсюда!» — резко закричал фантом, прежде чем внезапно применить заклинание побега. Его тело стало призрачным и размытым. Бесчисленные злые духи роились прямо в силуэте его тела. В следующий момент он превратился в пучок ауры и молнии выстрелил прочь с поля боя. После этого демон седьмого уровня, одержимый, каменный гигант и воин темной чешуи использовали свою собственную магию и сбежали. Чжао Шаньлинг был несравнимо спокоен, в то время как он дико расхохотался. «Идиоты! Я уже запечатал пространственный разлом, который связывает измерение сотни битв с внешним миром. Куда, по-вашему, вам можно убежать?» С этими словами он сделал захватывающее движение в воздухе, и пространственный разлом появился прямо перед ним. «Следуйте за мной, я отведу вас к пространственному разлому, через который они планируют сбежать». Затем он взял на себя инициативу войти в пространственный разлом, который он только что создал. Другие эксперты стадии измерения души обменялись взглядами, а затем последовали за Чжао Шаньлингом в пространственный разлом один за другим. Всего через минуту после прибытия Хуаму и трех других экспертов стадии измерения души, сила аутсайдеров сошла на нет. Все аутсайдеры седьмого уровня убегали на своей самой высокой скорости. Теперь, когда они ушли, аутсайдеры пятого и шестого уровня стали ягнятами, которые только и ждали, чтобы их отправили на убой. Они были завалены экспертами мировой и глубинной стадии в течение нескольких секунд. С момента их вторжения эти аутсайдеры превратили измерение сотни битв в ад на земле. Миллионы были разделаны и использованы в качестве жертвоприношения их предкам. Эти местные воины-цы ненавидели их и не проявляли никакого милосердия. Поэтому массовое убийство аутсайдеров официально началось. Люди в измерении сотни битв, которые преследовали аутсайдеров, наконец, поднялись с колен. Наконец-то все закончилось. Нитянь тихо вздохнул и последовал за Донгли в клан Донг. Когда он это сделал, он крепко сжал духовную жемчужину, которая все еще поглощала души из окрестностей. С этого момента, души, которые направлялись к жемчужине, были исключительно душами аутсайдеров. Цинь-Янь посмотрела на духовную жемчужину в руке Нитяня и спросила: «Нитянь, это тот самый предмет из подземного царства, верно?» — ответил Нитянь, не скрывая ничего. На этот раз он больше не беспокоился, что те, кто отправился с ним в подземное царство, потребуют от него духовную жемчужину назад. Глава 623. Властелин всех миров. Глава 623. Цинь-Янь с восхищением и завистью сказала: «Это драгоценное сокровище фантомов должно быть имеет много применений, не так ли?» Так как ее база культивирования все еще находилась на позднем этапе стадии Великого Неба, ее психическая энергия еще не превратилась в энергию души. Поэтому она не могла сказать, что духовная жемчужина поглощала разобщенные души из своего окружения. Все, что она знала, было то, что это казалось самой важной частью древнего звездолета фантомов. Поскольку фантомы придавали ей такое большое значение, она должна была быть очень необычной. Цань Синь и Ца Цушу также с любопытством смотрели на духовную жемчужину. «Я еще не понял, как ей пользоваться», — сказал Нитянь, улыбаясь. Было вполне естественно, что Нитянь не рассказал им о магическом применении поглощения душ, которые могли быть преобразованы в чистую энергию души. Каждый член клана Донг использовал заклинание духа зверя. Если бы они могли наполнить своих духов зверей чистой энергией души, то они были бы значительно усилены. Донг Ли могла выразить желание использовать ее для усиления Черного Феникса. Вполне естественно, что он также не показывал им звездную карту. Слишком уж важной была та информация, чтобы он мог поделиться ей с кем-либо. В то время как они говорили, в клане Донг, в расслабленной манере, воины мировой и глубинной стадии из клана Донг, клана Цао, клана Гу, секты Центрального Павильона, вместе с костяным демоном крови, убивали застрявших в измерении аутсайдеров. Так как все аутсайдеры седьмого уровня решили эвакуироваться через пространственный разлом, о котором судьбе которого они пока не знали, костяной демон крови, который обладал силой воина среднего этапа стадии измерения души, стал непревзойденным орудием на поле боя. Когда Нитянь время от времени оглядывался, он видел исключительно высокого костяного демона крови, шагающего среди аутсайдеров и разрезающего их на куски легким взмахом острых рук. Каждый аутсайдер нес в себе богатую эссенцию плоти, которая могла быть использована костяным демоном крови, чтобы укрепить себя. Поэтому он не смягчился. После получения согласия Нитиня, он продолжал убивать аутсайдеров и направлять их кровь в себя с помощью заклинания поглощения крови. Души аутсайдеров, которых он убил, и тех, кто был убит воинами Ци, были направлены в духовную жемчужину и летели к ней со всех сторон. Хаем. Постепенно, воины Ци с высокими базами культивирования начали замечать необычные движения душ. Они почувствовали свое окружение энергией души, а затем обнаружили, что все разлетевшиеся души сходились на жемчужине в руке Нитиня. Все оцепенели. Духовные инструменты, которые могли автоматически направлять души из их окружения, существовали только в легендах. Никто из них никогда не видел их в реальной жизни. Тем не менее, казалось, что духовная жемчужина могла не только поглотить души, но и задержать рассеивание душ, чтобы они подольше оставались на месте смерти существ. Никто из них даже не слышал о каком-либо духовном инструменте, обладающем такими глубокими функциями. Нитянь, однако, проигнорировал их взгляды. Вместо этого он исследовал духовную жемчужину с помощью психического сознания. Он обнаружил, что по мере того, как все больше и больше душ входило в духовную жемчужину, звездная карта, которая изначально была скрыта внутри нее, становилась все яснее и яснее. Как только звездная карта будет показана полностью, ему нужно будет только найти древний звездолет, чтобы отправиться в отмеченную область звездной реки, следуя указаниям звездной карты. Эта область была гораздо более обширной, чем домен падающих звезд, и имела гораздо большее количество измерений. Возможно, много разных рас жили там вместе, люди и аутсайдеры. Вероятно, это была в разы более развитая земля. 4 часа спустя, все аутсайдеры до единого, собравшиеся вокруг клана Донг, были уничтожены. Костяной демон крови только собрал кровь аутсайдеров, оставив их кольца в покое. Благодаря обильному количеству крови, которое он приобрел, звук крови, бегущий в его костях, становился все более ясным и чистым. Донг Куанчи, Донг Тэнфэй и другие эксперты глубинной стадии вернулись, преследуя бегущих аутсайдеров на сотни километров вперед, попутно убивая их. Другие воины Ци из клана Цао, клана Гу и секты центрального павильона также возвращались один за другим. Охваченные интенсивной аурой убийства, Донг Куанчи сказал: «Битва почти закончена, но есть еще большое количество аутсайдеров, собравшихся вне клана Цао, клана Гу и секты центрального павильона. Ограниченные их классом, они не могли прийти сюда вовремя для битвы, так что они остались на месте. Давайте телепортируемся туда и убьем их». Эти аутсайдеры уничтожали людей измерения сотни битв. Многие простые люди и воины Ци из малых кланов были жестоко убиты прежде, чем они смогли добраться до наших барьеров. Мы должны убить их всех, чтобы отомстить за тех, кто погиб от их грязных лап. Эксперты из клана Цао, клана Гу и секты центрального павильона также были покрыты кровью аутсайдеров и были заражены сильным желанием убивать. Вскоре началась очередная бойня. Нитянь присоединился к ним вместе с костяным демоном крови, чтобы костяной демон крови поглотил кровь до предела, совершив еще один прорыв. На этот раз бойня продолжалась 4 дня и 5 ночей. Нитянь сидел на плече костяного демона крови, когда они следовали за местными воинами Ци в другие регионы измерения сотни битв. Как только он чувствовал присутствие аутсайдеров, он приказывал костяному демону крови уничтожать их. Гиганту доставалась кровь аутсайдеров 4 и 5 уровня, пока Нитяню доставались их души. После того, как бойня подошла к концу, Нитянь вернул костяного демона крови обратно в кольцо, где ему потребовалось время, чтобы очистить кровь, которую он впитал. Тем временем, звездная карта внутри духовной жемчужины была полностью раскрыта. Донг Ли и Лилан Фин все это время следовали за ним. Когда они вернулись в клан Донг, Нитянь узнал, что Хуаму, Чжао Шаньлинг и другие эксперты стадии измерения души все еще преследовали аутсайдеров 7 уровня по всему измерению сотни битв. Остальные воины вернулись по своим кланам, чтобы избавиться от трупов аутсайдеров и собрать их кольца и ценности. Только Циньянь из торговой палаты Голубой Луны осталась в клане Донг. Она была ответственной за связь с духовным кондором, поэтому она должна была быть в курсе всех последних событий. Духовный кондор имел контакты и информаторов в каждом измерении домена падающих звезд, и у них были свои уникальные средства связи. Так как все 3 монарха духовного кондора были заняты охотой на экспертов-аутсайдеров в измерении сотни битв, люди в штабе духовного кондора должны были получить информацию о ситуации в измерении сотни битв через Циньянь. К тому времени, Нитянь, Донг Ли и Ли Ланфин прибыли в клан Донг. Нитянь заметил хмурые лица Донг Куранчи и Донг Тэнфе. Очаровательные брови Циньянь также были соединены друг с другом. Донг Ли спросила с удивлением: «Что случилось, Циньянь? Почему такое мрачное лицо?» Нитянь также был удивлен. Прямо сейчас кризис в измерении сотни битв закончился, и только несколько аутсайдеров седьмого уровня остались в бегах. Тем не менее, их смерть была всего лишь вопросом времени. После того, как аутсайдеры седьмого уровня были бы убиты, три монарха духовного кондора, патриарх секты ледяного павильона и четыре эксперта стадии измерения души из измерения сотни битв будут свободны присоединиться к битве в любом измерении. Вскоре, вторжение аутсайдеров в домен падающих звезд должно быть окончено. Он не понимал, почему Циньянь казалась такой обеспокоенной. Циньянь тихо вздохнула и сказала: «Пришла информация, что аутсайдеры в других измерениях объединились. Аутсайдеры в других мирах собрались в измерении таинственных небес через пространственные разломы. Кажется, что эти аутсайдеры узнали о том, что произошло в измерении небесного пламени и измерении сотни битв. Нам больше не удастся разделить их. Прямо сейчас, все эксперты-аутсайдеры собрались вокруг небесного дворца. По-видимому, они хотят сначала взять небесный дворец. Они ведь известны как самая могущественная секта в домене падающих звезд. Как только она падет, их эксперты стадии измерения души будут убиты, они с уверенностью пойдут к следующей цели. Небесный дворец также узнал, что произошло в измерении небесного пламени и в нашем измерении. Теперь они требуют, чтобы все эксперты стадии измерения души поспешили на помощь в измерении таинственных небес. Нитянь, твой гигант также был в списке тех, чье присутствие требуется обязательно. Они даже потребовали, чтобы твой мастер поспешил в их секту как можно скорее. Глава 624. Властелин всех миров. Глава 624. Нитянь холодно ухмыльнулся. Небесный дворец, какое право они имеют командовать другими сектами? Кроме того, каждый раз, когда мой мастер использует свою силу времени, он сокращает свою жизнь. Он уже сделал большой вклад в домен падающих звезд, убив двух аутсайдеров седьмого уровня в измерении небесного пламени. Им не заставить его помогать им. У Нитяня была глубоко укоренившаяся ненависть к небесному дворцу, который доминировал в домене падающих звезд на протяжении многих лет. Они командовали другими сектами, полагаясь на тот факт, что у них был единственный эксперт последнего этапа стадии измерения души в домене падающих звезд. Всякий раз, когда представлялась возможность получить выгоду, они всегда первыми брали большой кусок пирога. Тем не менее, они далеко не всегда могли помочь домену падающих звезд. На этот раз было то же самое. Даже при том, что аутсайдеры изменили свои планы и решили сосредоточить свою силу на том, чтобы сначала уничтожить небесный дворец, патриарх дворца все равно отказался закончить уединенное культивирование, прежде чем он войдет на стадию домена пустоты. Чжао Лафэн и Лин Дон знали, что они не смогут защитить небесный дворец самостоятельно. Поэтому они потребовали, чтобы Ву Цзи, костяной демон крови Нитяня, и эксперты стадии измерения души из измерения сотни битв пришли им на помощь. Нитянь плюнул на такое одностороннее решение их фракции. Брови нахмурились, Донг Куранчи объяснил. Лидеры небесного дворца ссылаются на то, что раз аутсайдеры объединились, то и мы должны сделать то же самое. Особенно сейчас, когда аутсайдеры седьмого уровня в измерении небесного пламени и измерении сотни битв были почти уничтожены, у нас будет преимущество в количестве после объединения. О, еще кое-что, несколько злорадствующе сказала Циньянь. Измерение раздробленной земли пало. Донг Ли была застигнута врасплох. Что, аутсайдеры разрушили великие магические барьеры секты небесных просторов и секты грозовой горы? Объяснила Циньянь, не торопясь. Когда их барьеры были разрушены, большинство их учеников уже были эвакуированы в их тайные измерения. Тем не менее, немалое количество их учеников были убиты аутсайдерами. Их эксперты стадии измерения души уже телепортировались в секту небесных просторов. Они взорвали свои порталы перед уходом. На этот раз они понесли серьезные потери. Прямо сейчас, они в секте небесных просторов, помогают с защитой. Ситуация в подземном царстве тоже не так хороша. Большинство учеников секты духовного божества уже давно покинули свою секту, потому что они знали, что с тех пор, как Хуаму недавно разрушил их великий барьер, она еще не оправилась от повреждений. Прямо сейчас, глава секты духовного божества, который скрывался в секте пламенного божества, готовится ответить на вызов Небесного Дворца и помочь им защититься от аутсайдеров. Но кажется, что Сяи, бог пламени, который находится на решающем этапе своего прорыва, не планирует заканчивать уединенное культивирование. Донг Куранчи вздохнул и продолжил. Как бы мне ни было приятно знать, что измерение раздробленной земли получило то, что они заслуживали, это не лучшие новости для нас. Что мы должны сделать, высший старейшина? Донг Тинфэй спросил его торжественным голосом. Ответим ли мы на призыв Небесного Дворца и отправим всех наших могущественных экспертов в измерение таинственных небес? Похоже, у нас нет выбора, мрачно сказал Донг Куанчи. Мы должны держаться вместе. Если Небесный Дворец действительно будет уничтожен аутсайдерами, и Чжао Лафэн и Лин Дон будут убиты, преимущество, которое мы получили с большими усилиями, исчезнет. Кроме того, если они в состоянии уничтожить Небесный Дворец, то они смогут уничтожить и остальные секты. Мы должны выиграть битву в измерении таинственных небес. После короткой паузы, Донг Куранчи горько улыбнулся и продолжил. Плюс, патриарх Небесного Дворца пытается прорваться на стадию домена пустоты. Если ему это удастся, он станет единственным стольсиным воином в домене падающих звезд. Если он решит расплатиться с нами после победы над аутсайдерами, ни у кого из нас не будет шанса сразиться с ним. Еще кое-что. С этими словами он посмотрел вдаль. Чжао Шаньлинг является младшим братом Чжао Лафэна. Он внес большой вклад в нашу победу в измерении небесного пламени и измерении сотни битв. Даже если они говорят, что состарятся и умрут, не сказав друг другу ни слова, они все равно братья. Если Чжао Шаньлинг встанет на сторону своего брата по этому вопросу, и если мы откажемся помочь защитить Небесный Дворец, он более чем способен вновь открыть пространственные разломы, которые приведут к измерению небесного пламени и измерению сотни битв для аутсайдеров. Нитянь опешил. Донг Куранчи кивнул, выглядя разочарованным. Это правда. Только несколько человек знают об их отношениях. Узнав, что Чжао Шаньлинг был младшим братом Чжао Лафэна, Нитянь почувствовал головную боль. Он боялся, что Чжао Шаньлинг нанесет ответный удар, вскрыв пространственные разломы в измерении небесного пламени и измерении сотни битв, восстановив атаку аутсайдеров на эти измерения. Действия этого маньяка невозможно было предсказать. Если бы он вдруг начал ценить семейную любовь, то он был бы вполне способен на такое безумие. Слова Донг Куанчи и Циньянь заставили всех присутствующих замолчать. Они начали чувствовать, что ситуация снова омрачена многими неопределенностями, и больше они не были уверены, что они преодолеют это бедствие. Давайте подождем возвращения наших экспертов в стадии измерения души. Хочу услышать их мнение, сказал Донг Куанчи с нахмурившимися бровями. Поэтому все ждали в клане Донг. В последующие дни Циньянь связалась с духовным кондором в штаб-квартире время от времени и узнал, что большинство экспертов в стадии измерения души уже отправилось в измерение таинственных небес. Между тем, Небесный Дворец послал еще несколько сообщений, требуя, чтобы эксперты стадии души присоединились к битве в измерении таинственных небес после того, как они бы добили аутсайдеров в измерении сотни битв. Прошел еще день. Циньянь получила шокирующие новости от духовного кондора, которые заключались в том, что Сяи, бог пламени, успешно перешел на поздний этап стадии измерения души. Домен падающих звезд, наконец, получил своего второго воина позднего этапа стадии измерения души. Как только Сяи вошел на поздний этап стадии измерения души, он сказал, что если Нитянь вернет ему доспех драконьего пламени, то он отправится к Небесному Дворцу и сразится с фантомом позднего этапа седьмого уровня по имени Баста. По его словам, так как он только что перешел на поздний этап стадии измерения души, ему придется полагаться на доспех драконьего пламени, который идеально согласуется с его заклинаниями, необходимы для сражения с Баста. Кроме того, он утверждал, что доспех драконьего пламени первоначально принадлежал секте пламенного божества, и что он просто требовал, чтобы она была возвращена ее законному владельцу. Сейчас он уже получил поддержку Небесного Дворца, Ядовитой Секты, Секты Небесных Просторов, Секты Грозовой Горы и Секты Духовного Божества. Нитянь холодно фыркнул. «Я ни за что не откажусь от доспеха драконьего пламени. Сяи никогда не обладал кровавым ядром. Тогда это сокровище было просто пустой оболочкой. Доспех драконьего пламени завершенный восстановлен только из-за того, что я делал на протяжении многих лет. Он может перестать воображать, что я отдам его ему. Нитянь прояснил свою позицию эксперты. Секта Яни измерения безграничного запустения пытались договориться с Сяи по этому вопросу, сказала Цинь Янь с серьезным выражением лица. Син Хуань Юэ, Ли Муин и Цибайлу предложили Сяи одолжить у тебя доспех драконьего пламени и вернуть его тебе, когда закончится. Тем не менее, Сяи сохранил твердую позицию по этому вопросу. Он настаивает, что доспех драконьего пламени принадлежит ему. Он утверждал, что только после того, как вернет его, он пойдет сражаться с самым сильным аутсайдером по имени Баста. В противном случае, он не был бы достаточно силен, чтобы сражаться с аутсайдером седьмого уровня. Так как Патриарх Небесного Дворца все еще находится в середине своего уединенного культивирования, Сяи является единственным, у кого есть шанс остановить Баста. Если он откажется, потребуется несколько экспертов среднего этапа стадии измерения души, чтобы остановить Баста. Тогда, даже если мы отправим всех других экспертов стадии измерения души к Небесному Дворцу, мы все еще не сможем победить аутсайдеров. Это означает, что Сяи теперь является человеком, который может определить результат этой войны. Сидя на земле в позе лотоса, с мрачным лицом, Нитянь сказал с большой решимостью: «Я не отдам ему доспех драконьего пламени, несмотря ни на что». Донг Куанчи и остальные тупо посмотрели на него, не зная, что сказать. Все внутренне вздохнули и промолчали. Действие Сяи было на самом деле очень похоже на действие Чжао Шаньлинга. Они оба угрожали, что откажутся спасти положение, и все это только ради получения желаемого. Цибайлу в конце концов уступил Цибайлу, чтобы выбрал Нитянь. Глава 625. Властелин всех миров. Глава 625. В отдаленном уголке измерения сотни битв. Тело последнего аутсайдера седьмого уровня горело пылающим пламенем над озером. Вокруг одержимого седьмого уровня можно было увидеть множество мертвых рыб, плавающих на поверхности озера. Вокруг озера также было много мертвых низкоуровневых духовных зверей. От некоторых остались просто лужи крови. Слабый, смертельный дым заполнил эту область, разъедая все вокруг. Чжао Шаньлинг, Хуаму, Донг Ванлинг и остальные образовали круг вокруг одержимого седьмого уровня и наблюдали, как он постепенно сгорает дотла. Трупы других аутсайдеров седьмого уровня, которых они убили, плавали рядом с ними. По-видимому, они сохранили их трупы после убийства. Не считая колец владения, которые принадлежали аутсайдерам седьмого уровня, только их кости имели множество применений. Одержимый седьмого уровня был единственным, кого не осмелился взять ни один из экспертов. Это потому, что каждый дюйм его тела содержал смертельные токсины. Даже ядовитый дым, который просачивался из его пор до того, как он был убит, отравил рыбу в озере. Когда он получил ранение, его кровь коснулась нескольких духовных зверей низкого уровня. Эти духовные звери мгновенно превратились в лужи крови. Хуаму и другие эксперты согласились, что они не должны брать тело этого аутсайдера, и поэтому они решили сжечь его. Только после того, как они увидели, что его тело сгорело дотла, они успокоились. «Я лично не хочу забирать его труп, вроде как», — сказал Цань Бухюй. «Возможно, только люди из ядовитой секты будут заинтересованы в этом трупе». В этот момент захватчики-аутсайдеры, наконец, были уничтожены. С Чжао Шаньлингом, который был экспертом в пространственной магии, в команде специалистов стадии измерения души они добивали убегающих аутсайдеров по одному, без особых усилий. Теперь пришло время разделить добычу. «Я могу забрать кольцо одержимого. Оно поможет духовному кондору», — сказал Хуаму. «Но я не думаю, что сейчас время делить добычу. Вместо этого мы могли бы подумать о нашем следующем шаге». Даже Цинь Янь получила информацию о текущей ситуации из штаб-квартиры духовного кондора. Вполне естественно, что Хуаму имел полное представление о текущей ситуации. Благодаря ему, эти эксперты стадии измерения души уже давно узнали, что силы аутсайдеров уже вышли из других измерений и собрались рядом с штаб-квартирой Небесного Дворца. Они также знали, что Небесный Дворец потребовал, чтобы они помогли защитить их фракцию. «Говорят, что Сяи перешел на поздний этап стадии измерения души», — сказал Хуаму, прищурившись. Сяи сказал, что он готов бороться против Баста, главнокомандующего. Баста на последнем этапе седьмого уровня. Если мы рассматриваем возможность сразиться с ним один на один, Сяи, вероятно, единственный, кто может сделать это. Тем не менее, он настаивает, что только если Нитянь отдаст ему доспех драконьего пламени, лишь тогда он будет достаточно силен, чтобы сражаться с Баста. Многие секты, в том числе и Небесный дворец, Ядовитая секта, секта Небесных просторов, секта Грозовой горы и секта Духовного божества заявили, что Нитянь должен поставить общий интерес на первое место и отдать это духовное сокровище обратно Сяи. Между тем, Ли Муинг и некоторые другие предположили, что Нитянь должен позволить Сяи взять доспех лишь на время, а Сяи должен вернуть его Нитяню после окончания войны. Решение так и не принято. Мне кажется, что, кроме брата Чжао Шаньлинга, все остальные захотят поддержать Нитяня. Так что вы думаете по этому поводу? Хуаму не был уверен, какие отношения имел Нитянь с Чжао Шаньлингом, но он знал, что Нитянь подвергал себя большой опасности, придя в измерение сотни битв, так что местные фракции, вероятно, поддержат его. Как один из монархов духовного кондора, он был очень близок к Нитяню, так что духовный кондор, естественно, также поддерживал Нитяня. Что касается секты Ледяного павильона, Сюаньке вернулся из того измерения живым только благодаря Нитяню. Предположительно, они также стояли на стороне Нитяня. Цзун Чжэн, патриарх секты Ледяного павильона, был первым, кто высказал свое мнение. «Вместе мы можем надавить на Сяи, чтобы он согласился, что он возьмет доспех исключительно на время. Он только что перешел на поздний этап стадии измерения души. Это правда, что ему понадобится духовный инструмент стихии огня, чтобы победить Баста. И доспех драконьего пламени будет идеальным духовным инструментом. Эта битва определит жизнь или смерть всего домена падающих звезд. Поэтому я думаю, что это приемлемо, что он одолжит доспех драконьего пламени на время. Я знаю, что он требует слишком высокую цену. Он хочет, чтобы Нитянь отдал свой доспех навсегда». Цань Бухюй кивнул. «Я тоже так думаю». Остальные кивали друг другу, соглашаясь, что это справедливое и разумное решение. Только Чжао Шаньлинг улыбнулся и сказал: «Сомневаюсь, что вы сможете решить за Нитяня». Все задумались. Чжао Шаньлинг создал пространственный разлом, который вел к клану Донг. «Мне любопытно, что ответит Нитянь», — сказал Чжао Шаньлинг со значимым выражением лица. «Мой старший боевой брат сдался мне, чтобы спасти бесчисленное количество жизней в домене падающих звезд от этого бедствия. Однако, если бы он позволил себе отказать, он мог бы послать учеников фракции инструментариев в те огненные измерения и проигнорировать мое требование. Но я знал, что он поддастся, и он это сделал. Теперь мне интересно, как будет выбирать Нитянь, столкнувшись с подобной ситуацией». С этими словами он взял на себя инициативу войти в пространственный разлом. Остальные эксперты стадии измерения души переглянулись, поглощенные своими мыслями. Несколько секунд спустя Хуаму кивнул и сказал: «Он прав. Сначала мы должны услышать мнение Нитяня». После этого все эксперты стадии измерения души, которые были собраны в этом месте, вошли в пространственный разлом, забрав с собой трупы аутсайдеров. В клане Донг, Чжао Шаньлинг и прочие эксперты стадии измерения души вышли из пространственного разлома один за другим. На первый взгляд, Хуаму увидел Нитяня, который молча сидел на земле, с закрытыми глазами. Донг Куанчи, Донг Тэнфи, Цинь Янь, Донг Ли и многие члены клана стояли рядом с Нитянем. Они все смотрели на него, как будто не решаясь заговорить с ним. Увидев экспертов стадии измерения души, Цинь Янь поспешно повернулась и поклонилась. «Приветствую, великие старейшины». Увидев Хуаму, Нитянь поднялся на ноги и почтительно поклонился. «Дядя Хуа». Видя, что Хуаму и Донг Ванглинг ничего не сказали, Цзун Чжэн сказал, после мгновения колебаний: «Нитянь, я Цзун Чжэн из секты Ледяного павильона. Ты, должно быть, узнал о ситуации. Наше мнение сходится на том, что мы можем надавить на Сяию. Он мог бы взять доспех, но исключительно на время. После победы над Баста, ему нужно будет вернуть его. Если он откажется, мы присоединимся и заставим его сделать это. Суть в том, что доспех драконьего пламени принадлежит тебе. Мы определенно не позволим ему забрать то, что принадлежит тебе». Услышав это, взгляд Нитяня пронесся по лицам экспертов стадии измерения души. Наконец, он спросил: «Вы все согласны с этим решением? Мне все равно», — сказал Чжао Шаньлинг с равнодушным выражением лица. После минуты молчания Хуаму сказал: «Я оставляю выбор тебе, Нитянь». Донг Ванлинг вмешался: «Разделяю мнение господина Хуа. Мы хотим, чтобы ты решил сам». Цзун Чжэн, Цань Бухюй и остальные, казалось, были удивлены их словами. Нитянь некоторое время молчал, прежде чем повернуться к Чжао Шаньлингу и спросить: «Если я откажусь уступить Сяи, вы откроете пространственный разлом в измерение небесного пламени?» Он знал, что Чжао Шаньлинг работал с Сяи раньше. Он также знал, что его старший брат, Чжао Лафин. Отношение Чжао Шаньлинга по этому вопросу будет значить очень многое. Если он решит встать на сторону небесного дворца и Сяи, измерение небесного пламени будет в опасности, если он откажется сотрудничать. Чжао Шаньлинг подумал, а затем сказал: «Я обещал именно тебе, что я запечатаю пространственный разлом. Так что если я его открою вновь, я нарушу нашу сделку. Что бы ты ни решил сделать, ничего не случится с пространственным разломом». Нитянь почувствовал облегчение. Тем не менее, Чжао Шаньлинг добавил: «Но все еще есть другие порталы в измерение небесного пламени. Как только с аутсайдером разберутся, местные секты могут открыть порталы. Если они это сделают, небесный дворец и другие фракции все еще смогут послать туда свои силы». Выражение лица Нитяня оставалось спокойным, когда он спросил: «Я просто хочу знать, собираетесь ли вы помогать небесному дворцу и Сяи?» Он знал, что если небесный дворец и другие секты решат напасть на его друзей и семью, то они смогут отступить в тайные измерения, такие как измерение зеленой иллюзии, и спрятаться там. До тех пор, пока Чжао Шаньлинг не помогает им восстановить связи, его мастер, Нидунхай и остальные будут в безопасности. Затем, когда его база культивирования станет достаточно высока, чтобы разгадать тайну, скрытую под запретной областью в измерении раскола пустоты, он, вероятно, будет иметь возможность вытащить их из измерения зеленой иллюзии. Чжао Шаньлинг хитро усмехнулся и сказал: «Я давно забыл, что такое семейная любовь. Что касается дружбы, хихи, ты думаешь, что я дружу с Сяи? Людям вроде меня не нужны друзья, и у них не будет друзей. Единственное, что тебе нужно рассматривать, это судьба домена падающих звезд, потому что это то, что использует Сяи, чтобы угрожать тебе. Мой старший боевой брат не хотел, чтобы это бедствие продолжалось, и он не хотел смотреть, как умирают люди, поэтому он сдался мне. А что насчет тебя? Каким будет твое решение?» После быстрого взгляда на толпу, Нитянь решительно сказал: «Я даже не одолжу ему доспех драконьего пламени». Услышав это, Чжао Шаньлинг дико рассмеялся и громко сказал: «Хорошо, вот теперь ты понимаешь». Хотя он знал Нитяня уже некоторое время, он никогда не оценивал высоко, даже несмотря на то, что он был преемником древнего дворца фрагментарных звезд, или потому, что он обладал могущественным костяным демоном крови, который следовал за ним, куда бы он ни пошел. Но теперь, после того, как Нитянь принял решение, которое полностью отличалось от решения его старшего боевого брата, одобрение и уважение впервые появились в его глазах, когда он посмотрел на него. Глава 626. Властелин всех миров. Глава 626. Жесткая позиция Нитяня глубоко удивила Цзунчжина из секты Ледяного Павильона. Цань Бухюй, Гу Юань и Цаому пребывали в замешательстве, не зная, что им сказать. Им казалось, что не так уж и сложно дать Сяи этот доспех, особенно при условии его возврата. Они не понимали, почему Нитянь был таким упрямым. Тем не менее, они также знали, что если бы Нитянь не пришел в измерение сотни битв с Чжао Шаньлингом, то они бы не смогли самостоятельно изменить ситуацию. Поэтому они все в долгу перед Нитянем. Два других эксперта стадии измерения духовного кондора все время молчали, как будто Хуаму мог говорить за них. Дон Кванлинг не проронил ни слова. Только Чжао Шаньлинг выразил свое одобрение решению Нитяня. Хуаму молча размышлял некоторое время, а затем нарушил тишину и сказал: «Хорошо, если это твое решение, то мы будем уважать его. Я сомневаюсь, что Сяи и Небесный Дворец предпримут против тебя что-либо до окончания войны с аутсайдерами. Даже если они захотят напасть, они, вероятно, сделают это после того, как неприятности с аутсайдерами закончатся. Причина, по которой Сяи осмеливается угрожать мне, заключается в том, что он предполагает, что он единственный, кто сможет бороться против Баста». Холодно хмыкнул Нитянь, намекая на трупы аутсайдеров седьмого уровня. Он почти шепотом сказал: «Старейшины, я хочу попросить вас об одолжении». «Что угодно», сказал Дон Кванлинг. «Мне нужны трупы аутсайдеров седьмого уровня», сказал Нитянь. На лицах Цзунчжина и Цань Бухюя появилось сомнение. Подобно духовным зверям седьмого уровня, Трупы этих аутсайдеров седьмого уровня также могут быть очень полезны. Учитывая базы культивирования и силу этих экспертов, они будут в состоянии извлечь много драгоценных материалов из этих трупов, которые они могут использовать, чтобы либо создать духовные инструменты, либо произвести мощные таблетки. В любом случае, трупы были дороги им. По сравнению с духовными зверями седьмого уровня, аутсайдеров седьмого уровня было гораздо труднее найти, так что они все неохотно отказывались от них. Хуаму первым заявил о своей позиции. «Мы дадим тебе трупы аутсайдеров, которые должен получить духовный кондор». Дон Кванлинг вмешался. «Можешь просить у клана Донга все, что нужно. Мне нужны только их трупы. Вы все еще можете забрать их кольца», — объяснил Нитянь. «Их трупы очень важны для меня. За это я готов пообещать вам одну вещь». «Что же это с любопытством?» — спросил Цзун Чжэн. «Однажды я помогу вам выйти из домена падающих звезд», — сказал Нитянь. Услышав эти слова, глаза всех экспертов стадии измерения души расширились. «А с чего ты взял, что действительно сможешь?» — поспешно спросил Цаэму. Цзун Чжэн, Цань Бухюэ и другие также замешкались. Казалось, как будто это было их самое заветное желание на свете. «У него действительно есть такая возможность», — спокойно сказал Чжао Шаньлинг. Хуэму глубоко взглянул на Нитяня и спросил: «Твой мастер решил эту звездную карту?» Нитянь кивнул. Чжао Шаньлинг и Хуэму заставили других специалистов стадии измерения души всерьез задуматься. Все члены клана Донг, собравшиеся в этом месте, обменялись благоговейными взглядами друг с другом. Прежде чем Цзун Чжэн смог уточнить о деталях, Хуэму сказал: «Сейчас не время обсуждать детали. Вам только нужно знать, что Нитянь сможет вытащить вас из домена падающих звезд в обозримом будущем. Духовный кондор может гарантировать, что обещание Нитяня обосновано». «Все в порядке», — воскликнул Цзун Чжэн. «Я готов отдать труп аутсайдера седьмого уровня, который принадлежит мне. Считай это моим билетом на корабль, который выведет меня из домена падающих звезд». «То же самое», — взволнованно сказал Цань Бухюэ. Затем другие эксперты стадии измерения души по очереди говорили, что они также были готовы отдать Нитяню трупы аутсайдеров, которые должны были принадлежать им. С торжественным выражением лица Хуэму сказал: «Я пойду поговорю с Небесным дворцом, Нитянь. Можешь быть уверен, что Сяи не посмеет тронуть измерение небесного пламени». «Большое спасибо», — сказал Нитянь. Хуэму сердечно улыбнулся. «Тебе не нужно меня благодарить. Если бы ты не нашел мне тот плод жизни, возможно, я бы не стоял сейчас здесь». Цзун Чжэн ахнул от удивления, а затем посмотрел на Нитяня совершенно другим взглядом. Хуэму держал это в секрете. До сих пор двое других монархов из духовного кондора были единственными, кто знал об этом. Даже Цзун Чжэн, который был их союзником в измерении вечной мерзлоты, ничего не знал об этом. Так как духовный кондор и секта ледяного павильона были основаны в измерении вечной мерзлоты, Цзун Чжэн знал Хуэму уже очень давно. Он знал, что жизнь Хуэму подходит к концу. В течение многих лет он бродил по разным мирам и использовал ресурсы духовного кондора, чтобы найти магические предметы, которые могли замедлить его старение. Однако, когда он услышал, что Хуэму разрушил великий барьер секты духовного божества и убил их учеников за то, что они сделали с Чжэнь Хуэйлань, он понял, что проблема с продолжительностью жизни Хуэму, должно быть, была решена. Тем не менее, он не знал, как Хуэму решил эту проблему. Только сейчас он понял, что причина, по которой Хуэму все еще был жив, заключалась в том, что Нитянь нашел плод жизни для него. Он, наконец, понял, почему Хуэму и духовный кондор при каждом удобном случае поддерживали Нитяня. Нитянь посмотрел на Донг Ванглинга и спросил: «Старейшина Донг, не могли бы вы найти мне уединенное место, где я могу заняться уединенным культивированием в течение нескольких дней?» «Конечно, пойдем со мной». С этими словами Донг Ванлинг повел Нитяня за собой. Он сделал захватывающее движение в воздухе, и несколько эластичных поясов чистой духовной энергии выстрелили и обернулись вокруг плавающих трупов аутсайдеров седьмого уровня. Затем он вытащил их, как плавающие воздушные шары. Когда он приблизился, портал в клане Донг начал вращаться и переместился в определенное место. Нитянь посмотрел на Чжао Шаньлинга. «Пожалуйста, помните о наших сделках, старейшина Чжао». Затем он повернулся к Хуэму и сказал: «Дядя Хуэ, я надеюсь, что ты сможешь присмотреть за моим учителем». Хуэму кивнул с убедительным взглядом. Чжао Шаньлинг фыркнул с улыбкой и сказал: «Не волнуйся. С тех пор, как я дал тебе слово, ничто не изменит его». Его сердце наконец успокоилось. Нитянь последовал за Донг Ванглингом в портал. Донг Ли хотел догнать Нитяня, но Донг Байджи покачал головой, сигнализируя ей не делать этого. Затем она хотела поговорить, но тоже остановилась. Здесь было слишком много воинов стадии измерения души. В их присутствии Донг Ли и Донг Байджи были младшими, юниорами. Они не могли высказываться. Она хотела защитить Нитяня несколько раз, но Донг Байджи останавливал ее суровыми взглядами каждый раз. Наблюдая, как Нитянь следует за патриархом ее клана к его личному месту культивирования, она чувствовала некоторое беспокойство. Она хотела остаться рядом с Нитянем, пока он культивировал. Нитяню нужно время, чтобы собраться с мыслями и спланировать свой следующий шаг, сказал Донг Байджи шепотом. Сейчас ему не нужно, чтобы ты была рядом с ним. Так как наш патриарх идет с ним ничего не случится. Хорошо, сказала Донг Ли, неохотно кивая. Пришло время нам отправиться в измерение таинственных небес, сказал Хуаму. Все кивнули. Хорошо. После этого члены клана Донг создали портал, а затем вошли в него с некоторым беспокойством. Остался только Чжао Шаньлинг. Старейшина Чжао, разве вы не? В замешательстве спросил Донг Куанчи. То, что происходит в измерении таинственных небес, не имеет ко мне никакого отношения, сказал Чжао Шаньлинг с невыразительным лицом. Теперь, когда аутсайдеры собрались в одном измерении, они, должно быть, узнали, что кто-то запечатал пространственные разломы в измерении небесного пламени и измерении сотни битв. Пространственный разлом в измерении таинственных небес сейчас должен быть под усиленной охраной. Ну а я не хочу делать глупостей. Кроме того, я уже получил то, что хотел от своего старшего боевого брата. Последняя битва между людьми и аутсайдерами в измерении таинственных небес не будет волновать меня ни в малейшей степени. С этими безответственными словами Чжао Шаньлинг проигнорировал странные взгляды членов клана Донг и исчез в пространственном разломе позади него. Возможно, он был единственным человеком, который не пострадает, если домен падающих звезд попадет в руки аутсайдеров. Учитывая его базу культивирования и глубокое владение пространственной магией, он сможет убежать в отдаленное пространство, когда только захочет. В просторной, закрытой комнате лицо Нитяня наполнилось шоком, и он насмотрелся на большое количество чрезвычайно чистых духовных нефритов. Донг Ванлинг гордо улыбнулся и сказал: «Мы в гигантской подземной каменной комнате, которую я построил в сердце шахты, полной чистейшего духовного нефрита. Их хватит на десятки тысяч лет. Несмотря на то, что духовные кристаллы еще не сформировались, это все еще хорошее место для культивирования воинов стадии домена пустоты. Неописуемое богатство», – дивился Нитянь. «Помимо большого зала древнего дворца фрагментарных звезд, который я посетил во время испытания небесных врат, я никогда не был в другом месте, где духовная ци настолько богата. По сравнению с этой комнатой, комнаты для культивирования в штаб-квартире кровавых черепов даже не стоили упоминания. Все, Нитянь просто стоял там, но он все еще мог ощущать пучки чистой духовной ци неба и земли, заливающие его духовное море и входящие в его девять вихрей духовной энергии. Он верил, что, культивируя в этой комнате, эффективность, с которой он расширял и совершенствовал свои вихри духовной энергии, улучшится в 10 раз. Неудивительно, что Донг Ли очень быстро продвигалась вперед по ступеням культивирования. Резервная сила древних кланов, таких как клан Донг, действительно шокировала. Они имели способность помочь своим членам быстро накапливать силы и совершать прорывы вскоре после того, как они достигали правильного психического состояния. Если бы у его мастера Ву Цзи была такая комната для культивирования, как, например, это, возможно, он накопил бы достаточно духовной энергии, чтобы прорваться на стадию измерения души. После мгновения размышлений Донг Ванглинг сказал: «Я не буду спрашивать тебя, как ты собираешься воспользоваться этими трупами аутсайдеров, Нитянь. Ты можешь использовать эту комнату для культивирования столько, сколько захочешь. Наш клан многим тебе обязан. Донг Ли рассказала мне, как она получила плод жизни, когда отдала его мне. Если бы не ты, я бы не получил эти дополнительные годы жизни. Несмотря на то, что, в отличие от твоего мастера, у меня все еще было время, любой человек оценит дополнительную сотню лет жизни. Ведь наша жизнь так коротка. Я также слышал, что ты помог Донг Ли получить труп черного феникса 8 уровня. Также ты помог большинству членов нашего клана вернуться домой живыми, даже после попадания в такое опасное измерение. Несмотря на то, что Чжао Шаньлинг сыграл очень важную роль в прекращении кризиса в измерении сотни битв, это ты убедил его прийти к нам на помощь. Мы будем помнить, что ты сделал для нашего клана. Я сделал только то, что считал правильным. Скромно сказал Нитянь. Хорошо, я оставляю тебя. С улыбкой сказал Дон Кванлинг. Мне все еще нужно попасть в измерение таинственных небес. Я должен встретиться с верхушкой небесного дворца. Кто знает, сможет ли их патриарх перейти на стадию домена пустоты. Даже несмотря на то, что шансы против него... Если он каким-то образом все-таки прорвется, то нашему клану лучше подружиться с ним заранее. С этими словами он ушел через портал, который привел его назад, в клан Донг. Как только он исчез в портале, Нитянь призвал костяного демона крови и заставил его высосать кровь всех трупов аутсайдеров седьмого уровня. Костяной демон крови обладал боевой силой воина позднего этапа глубинной стадии. В измерении небесного пламени... Он поглотил и очистил обильное количество крови от многочисленных аутсайдеров 4 и 5 уровня. На этот раз, он снова убил большое количество аутсайдеров 4, 5 и 6 уровня вокруг клана Донг, клана Гу, клана Цая и вокруг секты Центрального Павильона, поглощая всю их кровь. Если он продолжит поглощать кровь аутсайдеров 7 уровня, поднимется ли его сила на новый уровень? Глава 627. Властелин всех миров. Глава 627. В общей сложности 5 экспертов-аутсайдеров 7 уровня возглавили вторжение в измерение сотни битв. Один был на среднем этапе 7 уровня фантомом, остальные были на начальном этапе 7 уровня. Демон одержимый, воин темной чешуи и каменный гигант. Поскольку каждый дюйм тела одержимого содержал смертельные токсины, и даже в его последние мгновения, он испустил смертельный токсичный дым. Хуаму и другие эксперты решили сжечь его труп дотла. 4 оставшихся тела аутсайдеров 7 уровня теперь стали целью костяного демона крови. Сидя в тишине, Нитянь наблюдал, как костяной демон крови активирует заклинание поглощения крови, чтобы сначала осушать тело демона 7 уровня. Когда демон 7 уровня применил пробуждение предков, его размер увеличился, и эссенция плоти внутри него также стала невероятно мощной. По сравнению с аутсайдерами 4 и 5 уровня, костяному демону крови потребовалось гораздо больше времени, чтобы высосать кровь из тела демона. Поскольку труп демона постепенно терял свою кровь, он начал сморщиваться. Спустя долгое время, тело аутсайдера 7 уровня было полностью лишено крови. Тем не менее, каэтный демон крови не спешил к своей следующей цели. Вместо этого он стоял молча, как 2 тусклых фонаря. Его серо-зеленые глаза освещали гигантское помещение, придавая ему ужасный вид. Нитянь почувствовал это и обнаружил, что поток крови в его костях становится все более и более энергичным. Между тем, когда его кровь бурно потекла в костях, его кости начали терять свой первоначальный бледно-серый цвет. Нитянь тогда знал, что он не поглощал кровь дальше только потому, что ему нужно было для начала переработать эту. В конце концов, это был демон 7 уровня. Эссенция плоти в его крови была намного богаче, чем у демонов 4 и 5 уровня. Вскоре череп костяного демона крови стал прозрачным. Затем то же самое произошло и с его шеей. Казалось, что костяной демон крови использовал кровь демона 7 уровня, чтобы усилить свое тело. Однако изменения происходили довольно медленно. Казалось, костяному демону крови потребуется некоторое время, чтобы закончить усиление. Нитянь наблюдал за ним некоторое время и предположил, что гигант, вероятно, перейдет к следующему аутсайдеру 7 уровня после того, как исчерпает кровь демона 7 уровня. Похоже, что труп больше не нужен. Пробурчал Нитянь. Он подошел к сморщенному трупу демона 7 уровня и прижал руки к его лбу. Поглощение жизни. С этой мыслью он и сам начал поглощать эссенцию плоти из тела демона. Подобно змеям, струйки ауры плоти скользнули в каждый уголок тела аутсайдера, поглощая его эссенцию плоти со всего тела. Со временем потоки эссенции плоти к телу Нитяня только увеличивались. Затем Нитянь понял, что в теле демона все еще невероятное количество эссенции плоти. Просто эта эссенция плоти глубоко укоренилась в теле демона. Костяной демон крови не мог поглотить ее с помощью заклинания поглощения крови. Только его талант родословный позволит ему извлечь эссенцию плоти самым тонким способом. Нитянь размышлял, используя поглощение жизни, его глаза ярко блестели в темной комнате. Этот демон, должно быть, использовал в 1000 раз более мощный способ, нежели небесное исцеление. Он узнал, что когда он совершенствовал свое тело с помощью небесного исцеления, было 5 шагов. Кристаллизация костей, укрепление внутренних органов, уплотнение сухожилий, закаливание плоти и сгущение крови. Так вот, он только что перешел ко второй ступени. Демон 7-го уровня перед ним, должно быть, также усовершенствовал свое тело подобными методами. Его обильная эссенция плоти стала едина с его телом. Из-за этого его сухожилия и кости были идеальными материалами для ковки оружия и изготовления таблеток. Только опираясь на его талант родословный, поглощение жизни, Нитянь смог отделить эссенцию плоти, которая слилась с сухожилиями и костями демона. После поглощения обильного количества эссенции плоти, пучки ауры плоти, которые были в дюжину раз плотнее, начали течь обратно к Нитяню. Как только они вернулись к Нитяню, зеленая аура в его сердце мгновенно стала беспокойной. Подобно кровавым молниям, струйки ауры плоти были направлены прямо в его сердце, где они были поглощены зеленой аурой. Когда это произошло, Нитянь открыл глаза и обнаружил, что тело аутсайдера 7-го уровня стало еще более сморщенным. Но несмотря на это, в нем все еще была обильная эссенция плоти. Поскольку аутсайдер был на 7-м уровне, база культивирования Нитяня и его сила не позволяли ему истощить его эссенцию плоти одним лишь поглощением жизни. Чувствуя бесконечное желание зеленой ауры, он снова активировал поглощение жизни. Таким образом, он начал поглощать оставшуюся эссенцию плоти аутсайдера. С течением времени, Нитянь и костяной демон крови повторили этот процесс несколько раз. В измерении таинственных небес, величественный дворец фракции небесного дворца стоял на вершине горы, которая возвышалась над облаками. Глядя вверх от подножия горы, это было похоже на обитель Божью, которая маячила в облаках. Бесчисленные золотые, голубые, красные, белые и желтые магические символы плавали на каменных стенах дворца. Как косяки рыб, они постоянно перестраивались, формируя различные заклинания. Время от времени волны сильной духовной энергии распространялись вдали от каменного дворца, как рябь на воде.